Глава 13. Покинув негостеприимный нарцисс, я села в машину и поехала на конспиративную квартиру. Горобец метался по комнатам, как тигр в клетке. Увидев меня, он обрадовался и бросился обниматься. В принципе, я ничего не имела против, но у меня сильно болела чуть было не свернутая бандитом шея. Колено тоже слегка побаливало. Видимо, я сгоряча несколько преувеличила амортизационные способности предводительской мошонки. «Расскажи мне лучше, как ты оказался в нарциссе?» — спросила я Николая. Когда я увидел, как разлетелась вдребезги витрина, я понял, что внутри происходит что-то нехорошее. Я сразу кинулся к двери, крича по дороге во все горло, чтобы вызвали милицию. «Молодец! Как же ты не испугался?» «Чего? Милиции?» Я подумал, что если там происходит что-то серьезное, то терять нам нечего. А если стекло разбилось случайно, то я всегда успею смыться до ее прибытия. Умница! Ну а что было дальше? Вбежав, я увидел, что тебя душит какой-то амбал. Я врезал ему кулаком в ухо. Не очень удачно, но тебя он отпустил. Второй в это время пырнул ножом Эмму и кинулся на меня. Я увернулся и врезал ему пяткой в нос. Он упал, но тут на меня навалился тот, который душил тебя, здоровенный бугай. Повалил меня на пол и чуть не прикончил. У него кулак, как два моих. Я подумал, что тут мне и конец пришел. Но, слава богу, ты ему хорошо заехала в морду. Я тебе просто жизнью обязан. А уж как я тебе обязана. Будем считать, что мы квиты. А где это ты научился пяткой в нос бить? В армии. Я же в морской пехоте 2 года только этим, можно сказать, и занимался. Видишь, еще не забыл, как это делается. Хотя разок-другой в день я и сейчас машу руками-ногами, чтобы форму не потерять. Я покрутила головой, шея отозвалась на этот эксперимент болью. А массаж тебя в морской пехоте делать случайно не учили? В морской пехоте не учили, а вот отец учил немного. Сделать тебе? Попробуй, а то голову повернуть не могу. Я легла на диван лицом вниз, и Николай стал осторожно массировать мне шею и плечи. Через четверть часа, когда он закончил, крутить головой я смогла почти безболезненно. Кажется, с клиентом мне крупно повезло. Он буквально незаменим ни днем, ни ночью. Я продолжала лежать на диване, не находя в себе сил, чтобы подняться. Но, к сожалению, подниматься было необходимо. Меня ждала встреча с полковником Ершовым. А к этой встрече нужно было еще приготовиться. «Если процесс выздоровления пошел, то мы его, товарищи, можем углубить», — неожиданно услышала я прямо над собой голос Михаила Горбачева. От неожиданности я вскочила на ноги, но не увидела рядом никого и ничего, кроме радостно ухмыляющейся физиономии Горобца. «Это ты, что ли?» «Я, похоже?» «Похоже», — честно призналась я. «Этому тебя тоже отец научил?» «Нет, это опять же в морской пехоте. У нас там один парень служил, лауреат конкурса артистов эстрады, подражатель-пародист. Он в самодеятельности выступал. Я на него, глядя, тоже попробовал. Получилось. Кое-что он мне подсказал. Ну а потом мы с ним вместе стали выступать. Я Горбачева изображал, а он Брежнева. А Ельцина слабо? Ельцина в армии нельзя было, а так запросто. Тот парень, например, лауреат, 1,5 года от армии косил, знаешь, каким образом? Каким же? Звонил московскому военкому и голосом министра обороны Грачева просил дать себе отсрочку, как невероятно талантливому артисту. Как же он в морскую пехоту загремел? У него телевизор сломался. Ну и что? Когда он в очередной раз позвонил военкому, тот смотрел по телевизору прямой репортаж о том, как президент Ельцин и сопровождающие его лица прибывают с официальным визитом в Германию, а одним из этих лиц был как раз Грачев. Военком, конечно, рассвирепел, но сделать ничего особенного не смог. Неохота было самого себя идиотом выставлять и халуем. Только отправил парня вместо ансамбля «Песни и пляски», где он вполне мог отсидеться пару лет, морскую пехоту, чтобы служба медом не показалась. Вот так живешь рядом с человеком и не знаешь, что в нем кроется большой талант. Чего же ты в филологи пошел, а не в артисты? А, махнул он рукой. Этих подражателей как собак развелось. На это было трудно что-либо возразить.